Глава 86. Оказавшись в Ферне, Веллингтон по рекомендации Тукана наведался в кабачок Телега, где нашел пару полезных информаторов. Отрекомендовавшись другом Тукана и влив в каждого по полторы бутылки стерха, Веллингтон выяснил, где можно отыскать бойцов из группы егеря. Оказалось, что пока у них не были налажены дела в Ферне, солдаты егеря обходили город стороной, гуляя в своей столице Винцеле или в деревне Бро, расположенной на границе территорий, подконтрольных егерю и союзу бандитских шаек, до поры влавствовавших над Ферном. «Как у них там вообще климат? Чем пахнет от этого егеря?» поинтересовался Веллингтон уже перед тем, как второй вслед за первым информатором должен был упасть лицом в недоеденную капусту со свининой. «Климат пахнет хреново. Бойцы егеря ценят, уважают его», настаивал Веллингтон, видя, что информатор вот-вот отключится. Можно было, конечно, задать этот вопрос, когда парни были потрезвее. Однако тогда они могли бы заподозрить в нем агента полиции или просто отказаться говорить на такие скользкие темы. «Егерь, он дерьмо собачье!» «Кто так говорит?» «Да все!» «Мало платит?» «Много, но не всем. Кто ему в рот заглядывает и стучит на других, платит хорошо, а другим...» Информатор посмотрел на Веллингтона расфокусированным взглядом и сказал: «Налей-ка еще!» И в следующее мгновение упал головой в тарелку. Ночь Веллингтон провел в паршивой гостинице, зато не бросался в глаза. И, расплатившись еще с вечера, утром с тощей сумкой через плечо выскользнул через пожарный выход. Недалеко от гостиницы находилась транспортная биржа. И вскоре Веллингтон сговорился с одним из водителей, который вез груз по дороге через деревню Бро. «Сам-то откуда будешь?» – спросил бородатый савояр, когда Веллингтон забрался к нему в кабину. «А по говору не понял. Габеркон?» «Точно!» Водитель завел двигатель и начал выруливать с площадки на улицу. «Была у меня баба в Габеркуне, из ваших, из Бледнолицых. Хорошая была баба, но на другого сменяла». «На постоянного?» «Точно, от нас-то какой толк? Приехал, переночевал и дальше. А бабы, они постоянство любят. Тебе зачем в Бро? Там только воры живут, да скупщики краденого. Наш брат-шофер объезжает этот гадюшник». «Да я ненадолго. Знакомого одного повидать». «Лихой, видать, знакомый?» «Лихой. А ты чё возишь? Запах вроде знакомый». «Ха, ну ты сказал. Этот запах, брат, каждому знакомый. Потому как дерьмо, а точнее удобрение. Мы их каждый год на север возим первые 3 месяца». «На хутора?» «Да, по крестьянским хозяйствам». До деревни Бро пришлось трястись 2,5 часа по грунтовой дороге. И все это время Веллингтону приходилось развлекать водителя разговорами. На окраине деревни Веллингтон слез. Но от платы, о которой договаривались, водитель отказался. «Оставь себе. Выпей лучше в Бро за шоферскую удачу». «Ну, возьми хоть за горючку». «Нет, ты меня так уболтал, что я и не заметил, как добро доехали. Теперь скучно будет». И он уехал, а Веллингтон забросил на плечо сумку и пошел в деревню, где скупщик краденого по кличке Кролик держал лавку для местных и харчевню для заезжих клиентов. Это было очень выгодное дело, поскольку многие из доставлявших краденый товар предпочитали тут же пропивать полученные деньги. В результате Кролик получал шмотки практически даром. Выйдя на центральную и, похоже, единственную улицу деревни, Веллингтон побрел по пыльным обочинам к заведению кролика, которое без труда можно было определить по относительному богатству построек и полудюжине автомобилей у дверей, три из которых были полувоенными джипами, почти что новыми, как и описывали Веллингтону многочисленные информаторы и Штоллер, столкнувшиеся с егерскими солдатами в бою.